Давайте для начала представлюсь я, потом будем знакомиться с вами. Меня Литвак Борис Михайлович зовут. Я психолог, бизнес-консультант. Ну, вот одно из направлений – это как раз черты характера, которые мы будем разбирать в течение этих двух дней. Каким образом будем работать? Сейчас будет такая небольшая процедура знакомства, чтобы узнать, как вас зовут и какие ожидания у вас от тренинга, да, ради чего вы сюда пришли. Будут блоки где-то по полтора часа, после чего будет перерыв. Сделаем такой обеденный перерыв в районе часа-двух, как по времени получится. Недалеко здесь что-то есть, Илья Борисович, да? Расскажите. Значит, мобильные телефоны можно не выключать. Единственная просьба — перевести их в режим вибро или беззвучный. Сегодня мы с 10 до 6, завтра мы с 10 до 4 работаем. И давайте тогда начнем процедуру знакомства. Так, по кругу, что интересует? Как зовут, сколько лет, кем работаете? Семейное положение и ваши ожидания от тренинга. То есть, что хотели бы для себя в течение этих двух дней выяснить. Хорошо? Татьяна, давайте с вас начнем. Масленько, Татьяна, юрист. Значит, мне интересно, у меня дожилась, да, скажем так, работников. Все время вопрос, как с ними быть. Ну, такой точный. Угу. А что с ними не так? Да думаю, что так, но вот есть мелкие моменты такие. То есть, когда мы это проходили, мне это было не надо, я, может, не спросила чего-то, что мне на чем было отрепетировать. Угу. А теперь, когда стало надо, есть моменты. А что за работники какие? Юрист, водитель, не знаю. Почему более-менее? Так, с водителем шероховатости. Появился как самец бабуина. Уперто, пытается вывести... Я просто не знаю, как самец бабуина себя ведет. Это, ну, можно? В зоопарке это очень характерно. Прямо вот, вот ассоциация рождается такая. Угу. И с инспектором проблема. Она не знает, что она хочет, хочет зарплату, но потом она передумывает, потому что... Она боится, что я завалит работы, а процент вроде бы, теперь она хочет уже процент, а процент не хочет платить зарплату, каждый день не меняет настроение. Как бы делать так, если это не рухнуло? Ну, это вы должны определиться с ее системой мотивации, не она должна определяться с системой мотивации. Я понимаю, поэтому надо выяснить заранее, как-то сделать так, чтобы она пытается выгодить. Боится вы сделать большой процент, чтобы я не отказалась? Ну, любой наемный сотрудник, он пытается для себя что-то выгадать. Это закон, это всегда нет, так. Нет, нормально, ради бога, пусть она выгадает. Вы должны определиться, как вы будете ей платить. Не она должна определяться. Нет, я не про наемных работников, а инспектор УФМС. А, инспектор УФМС. Все, я понял. То есть, по какой системе давать взятки? Теперь она хочет, может быть, лучше говорить на зарплату. Потом она боится на зарплату, что ее загрузит работой. Угу. И она мечет. Она боится меня потерять и себе прогадать. А, ну это другой момент. Все, я понял. Это сделаю. Все? Все, я понял. Спасибо. Меня зовут Татьяна. Я инженер. Ну, основная проблема у меня сейчас, скажем, появились сотрудники в моем учении. Я одновременно веду переговоры с иностранными фирмами. С иностранными с какими? Ну, финская фирма. Ну, европейцы, то есть, да? Европейцы, да. Потому что там специфика есть. Китайцы — это один стиль переговоров, да. Турки — это другой стиль переговоров. Мне хотелось бы посмотреть переговоры, не всегда получается результативно. То, что хочу получить, допустим, я, и не выполняю всегда задания руководства. То есть мне хотелось бы посмотреть, какие черты характера мешают мне, допустим, довести дело до конца и получить результат, который, допустим, наш. В переговорах, да? А если пример, то есть что не получается, на ваш взгляд, в переговорах? Ну, получается ситуация такая, что при всех результатах переговоров фирма иностранная активно перекладывает работу на нас. То есть не работает закон, так скажем, презумпция невиновности, мы всегда оказываемся виноваты. И фактически за них выполняем работу. Они больше, чем вы? Как ни странно, они у нас ну, так скажем, подрядная организация. Но мы в них заинтересованы, наше руководство, заинтересованы инвесторы. И получается, что в угоду инвесторам мы выполняем за них работу. Вот это хотелось бы переломить, чтобы свою работу делали они. А это как-то проговаривается на этапе переговоров или нет? Проговаривается, но они очень интересно и красиво потом меняют ситуацию. Подождите, это прописывается? Понимаете, у европейцев есть ситуация, да? То, что проговорено, это один момент. То, что прописано, это другой момент. От того, что проговорено, они могут уйти. То есть есть хорошая фраза: лучше 5 минут переморгать, чем потом мучиться 3 недели, да? На это они идут. Но, как правило, то, что уже зафиксировано в договорных отношениях, они, ну, от этого в основном случае стараются не отступать. Опять же, фирма на фирму не приходится, здесь тяжело говорить, потому что. Но у европейцев в основном так. И вот как вы рассказываете, здесь ошибки именно на этапе переговорного процесса, и они связаны, может быть, даже, ну, мы разберем более подробно. У нас будет, наверное, завтра, когда мы будем там каждого человека разбирать вот именно конкретно его вопросы, его проблемы и его конкретную ситуацию. Здесь вы неправильно проводите переговоры изначально. То есть, идя на переговоры, нужно определиться, чем вы хотите, чтобы они закончились. А если вы не определились с этим, то на переговоры вообще нет смысла идти. Или тогда есть многораундовые переговоры. Тогда первый этап, там цель ставится не договориться, а прояснить ситуацию для себя. Но переговоры, которые заканчиваются фиксацией результатов, вы на них должны идти, уже имея примерно 3-4 варианта, которые вы должны, ну, что из себя представляют переговоры? То есть вы свою позицию ставите, они свою позицию ставят, да? Ну, по какому-то вопросу. Все, таким образом формируется поле переговоров. И по большому счету, в чем переговоры заключаются? Вы боретесь за то, где поставить флажок, да? То есть здесь его поставить, здесь, какие условия. Но не имея четкого представления, чем вы хотите, представления, видения конечного результата, на переговоры идти нет смысла. Это всегда утопия. Вы, тем более, понимаете, у вас опциональные переговоры, у вас очень много там условия поставки, условия работы, там, ну, то есть много факторов, да? И когда много факторов переговоров таких вот, то зачастую появляется большая плоскость для торга, да? То есть мы вам уступаем здесь какой-то вторичный момент, но выигрываем здесь на первичном моменте, да, на более важном. И если вы не будете готовиться к переговорам, то, естественно, вы будете их проигрывать. Это закон, если брать уж переговоры. Хорошо, мы тогда разберем. Меня зовут Оксана Борисовна. Я зоопаптека. Я бы хотела подредактировать свои черты характера, научиться общаться со своим домашним, потому что отношения не очень складываются. А что не очень складывается, Оксана? Давайте домашних. Кто у вас дома водится? Муж. И сын. И с сыном более-менее ничего, а с мужем никак. А что с мужем? Ну, во-первых, домашние дела свои как-то не очень выполняют. А какие домашние дела? Ну, мусорное ведро. Да нет, да? Почему? Ну, так, банально, ремонт какой-нибудь, такие вот мелочи. Ну, то, что должен, требует физической силы мужской. Угу. То есть как бы да-да, но потом нет-нет. Угу. Уходит. Вот. Ну и себя подредактировать тоже. Что значит себя подредактировать? Ну, избавиться там от разных черт, нет, которые не нравятся в себе. Злость, зависть, обидчивость. Хорошо. Меня зовут Лена Ковченская. Это первый раз. До этого была домохозяйкой. И вот сейчас у меня вопрос, я буду устраиваться на работу. Домохозяйка с частичной занятостью. А что такое домохозяйка с частичной занятостью? Ну, большая часть дома, но как бы неделю я работала в фирме, которая занимается подбором няней там работала. Домашний персонал, да? Да. Вот, сейчас буду устраиваться на работу, и мне хотелось бы, в общем-то, по образованию не идти. А образование какое? Иностранные языки и юридическое. А куда хотите идти? Медицина. Больше диетология. Что-то я не очень... Это, ну, то есть, знаете, как из юристов в хирурги не перескочишь. Я понимаю, да. Ну, вот как бы, наверное, определиться со своей ведущей чертой характера. Или ведущей способности. Хорошо. Ладно, я понял. Спасибо. Меня зовут Ирина. Угу. Я думаю, Олег сейчас на работе. Муж хорошо зарабатывает. Трое детей, дочка. Сейчас у меня дискриминированность, особая тревожность, нерешительность. Ну, там логичность, и, наверное, все остальное. Я еще хожу здесь тоже в клуб сейчас. Мне так давно вместе, 2,5. Закончила психолого-педагогический, но недавно. Когда заканчивала школу, погибли родители. И вот как-то там был период, когда я не читала, и у меня проблема еще с такой стукостью, наверное, не читать достаточно тяжело. Я все время откладываю, все куда-то складываю. Я еще занималась профессиональным спортом, спорт уже не класс, спорт или то есть вы опасный человек. Очень. Вот. И в принципе у меня сейчас еще проблема, я не знаю, вообще ничего вроде как не хочу. У меня такое ощущение, что я зарыться. Я понял, Ирина, о чем вы говорите. Спасибо. Меня зовут Марина, я врач клинопат. Я хотела бы разобраться с таким чувством, как игнорирование, потому что меня тяжело переношу, когда неплохие отношения, вдруг человек начинает отдаляться, там, отвечать коротко, уходить там. Сейчас у меня сразу возникает непонимание вопроса, где ошибка, что я не так делала. Я понял. Спасибо. Меня зовут Ольга, мне 17 лет, я студентка, без детей, без мужа. И, в принципе, я бы хотела проработать свою обидчивость, у меня очень высокая обидчивость, и чувство вины и тревоги. Спасибо. Меня зовут Наташа, мне 53 года, я риэлтор. И пришла я на семинар, чтобы поработать, особенно над своим тревожным внутренним характером. Не искать черных кошек. Хорошо. Меня зовут Рашид, мне 47 лет. Я хочу сказать о том, что на сегодняшний день я четко понимаю, что когда идет игнорирование со стороны там, значимых у меня людей, ну, в первую очередь я за начальника говорю, что, в общем-то, я себя начинаю в эти моменты ловить, не вдаваться в чувство обиды, понимая, что я работаю не для начальника, не для того, чтобы ему нравиться, что у меня есть свои какие-то цели, свои задачи, почему я здесь нахожусь. Но я хотел выяснить, что, где я мог делать неправильно, почему со стороны начальника такая холодная, демонстративная отчужденность от страны. Хорошо. Меня зовут Вадим, 21 год, работаю в банке, учусь в аспирантуре. Хотел бы захотеть работать. В банке или в аспирантуре? В банке, наверное. Где угодно. Вадим, а почему вот банк и аспирантура? Не, ну у меня аспирантура по образованию идет. Ну я понимаю, ну. Ну, во-первых, в принципе, учиться нравится. Ну, я считаю, что образование это нужная вещь очень. Ну, опять же, мне надо было решать как-то вопрос сами. В этот момент и денег там откупиться у меня не было, я ушел в аспирантуру. Ну, то есть это было больше что, армия или... Я даже не знаю, сначала это было больше, именно хотелось там впоследствии идти и преподавать. Но потом я узнал, что она еще дает отсрочку. Мне еще больше всего хотел. То есть как здесь не было такого, что я там осижу, пока 27 не станет или еще что-нибудь. Вот, и нашел учиться. А что значит захотеть работать? Ну, честно говоря, я не знаю, хочу я там, чем я хочу заниматься на данный момент. То есть я работаю в банке, сейчас уже к этому моему возрасту уже, ну, достаточно нормальная карьера такая. Вот, то есть, я не знаю, нету желания что-то делать. Когда я это делаю, то есть я занимаюсь, ну, грубо говоря, продавец. Активные продажи, переговоры, корпоративные клиенты. Но когда я этим занимаюсь, это у меня получается здорово. А именно начать что-то делать, мне очень лениво и неохота. Что имеется в виду начать? Вот смотрите, у вас сейчас два путя в жизни, да? Два пути в жизни. Один аспирантура, там как, с мотивацией все в порядке или нет? Ну, в принципе, да, но я не хочу стать ученым. Я иду в аспирантуру для того, чтобы потом была возможность пойти преподавать на работе. Ну, там хватает мотивации для того, чтобы начинать что-то делать? Да, или да, то? Там вопросов есть, нет, да? С банковской деятельностью. А еще раз тогда, что с банковской деятельностью? Ну, мне надо искать клиента и ездить на переговоры, продавать ему услуги. Проблема в том, что я как-то не очень хочу его искать. Когда клиент есть, то есть иногда я себя переселиваю, там хожу, еду на переговоры, да, все получается здорово, есть контракт, есть продажи, есть бонус, все нормально. Но на первоначальном этапе как-то неохота этим заниматься. Давайте, ну, здесь, значит, надо ответить на вопрос главный, почему неохота? Ну, одно время я думал, что это, наверное, не та работа. Ну, как бы, каждый человек должен быть, там, заниматься своим делом, то есть, там, я думал, может быть, стоит пойти в какие-то, там, социальные профессии, там, доктор, милиционер, там, не знаю, пожарник, вот, ну, и, по крайней мере, пусть денег не будет, будет ощущение социальной значимости, то, что я делаю какое-то правильное, полезное такое дело для общества. Вот. Но сейчас я понимаю, что куда бы я ни пошел, мне там денька за два надоело. Родители кто по специальности, скажите мне? Мама врач, отец военный. А у вас в сценарии, я уже просто такое сочетание, мама, врач, отец военный, понимаете, вы немножко комплексуете, то есть это характерная черта, не комплексуете, может, неправильное слово, да, комплексуете. У нас у многих, вот если брать общее количество людей, изначально, ну, как отрыжка социализма, да, можно так сказать, да, есть негативное отношение к торговле. И то, чем вы сейчас занимаетесь, да, у вас это получается, но в глубине души вы считаете, что это дело, как вы правильно сказали, это как вы считаете, но это неправильно на самом деле, что это нечто не очень достойное, не очень значимое. Ну, не то, что достойное, не нужное. А не нужное, но не нужное кому? Ну, вот смотрите, там человек работает, допустим, врачом всю жизнь, да, и он... Потом могу сказать, что я делаю хорошее дело. Я занимаюсь тем, что я просто уговариваю людей воспользоваться услугой. Зачастую я даже изначально понимаю, что она ему, конечно, не нужна. Вот. Но как бы на переговорах все идет достаточно гладко. Иногда человек совершенно приходил по другому вопросу, или я к нему приходил по другому. И до кучи там ему еще продается очень много. Ну, правильно, Вадим. То есть вы считаете, что вы занимаетесь бесполезным делом, да? Там, то есть немножко социально незначимым. И в этом причина того, что вы не хотите искать новых клиентов. А, ну, проблематика, знаете, в чем? Я просто мединститут заканчивал и какое-то время поработал врачом. Вы правильно сказали, вы куда ни придете, вы всегда чего-нибудь найдете. Я не знаю, мама ж врач? Да, работает уже, нет? Ну, нет, мама учитель. Отец военный. Я просто этот. Вы первый раз сказали, по-моему, что мама врач. Да? Ну, если так, то значит я просто. Ну, вы этот, муж. Я просто так сказал. Дело в том, что сейчас я с родителями живу. Для меня было важно на определенном этапе быть самостоятельным. Вот. И если я сейчас брошу эту работу, да, то есть пойду там заниматься чем-то важным, то там будет маленькая зарплата. И а сейчас мне надо оплачивать квартиру, обучение еще малышу. Поэтому уходить мне с этой стороны не. Я понял, Вадим. Важным для чего, для кого? То есть вы считаете банковские там кредитование, продажа банковского продукта это нечто неважное. А, допустим, резать людей, там, лечить их, да, это дело важное, правильно я понимаю? Да. То есть нет ощущения какой-то монументальности работы, значимости, да, там, смысла жизни и всего остального. Некоторые люди работают желанием, они прям отдают все работе. Хотелось бы так же чуть поработать. Вадим, вот основная проблема это вашего отношения, понимаете? То есть вы сейчас придете на зарплату, там, условно говоря, 10 тысяч во врачи, вы начнете тосковать по банковскому делу и по всему остальному. Потом любая специальность, она, вы знаете, как вот в кино показывают, да, вот милиционер, вот он кого-то преследует, сидит в засаде, там, спасает людей, плачущие заложники его благодарят. Ну а кто хоть раз был в отделении милиции? Это я согласен, то что. В медицине то же самое. Да. Но вот поверьте мне, я знаю эту ситуацию изнутри. Даже несмотря на это, можно самому для себя считать, что ты делаешь что-то полезное и важное. Вот я про это и говорю. То есть вопрос ощущения. Я такой пример вам приведу, да. Так как я консалтинговыми проектами, да, еще занимаюсь. Периодически там заказывают оценку персонала. И бывают люди, которые там, в начале 90-х начинали заниматься собственным бизнесом. Ну, конкретный пример приведу. Компьютерная фирма. А менеджер, ну, такого, да, линейный практически. Можно сказать, никто без особой карьеры. А человек начал в начале 90-х, да, я же из Ростова, возить в Ростов сникерсы. Марсы, ну вот эту продукцию. А на тот период это был не просто рентабельный, а сверхрентабельный бизнес. Ну то есть фура зашла и фура сразу ушла. Но у него была проблема в чем? Проблема в том, что вот как у вас ощущение того, что он занимается сникерсами. Нет, какая разница? Если мы говорим о бизнесе, то в принципе какая разница, чем заниматься? Ну, все равно надо от работы получать какое-то удовольствие в этом случае. Вопрос в том, почему человек получает от работы удовольствие? Несколько причин. Потому что она дает ему как бы средства к существованию, но здесь удовольствие не знаю. Но это необходимость скорее, да? Потому что он считает, что делать что-то важно, это раз, и некоторые люди, ну не знаю, там, например, ученые любят что-нибудь там разработать, какую-нибудь систему, там, схему что-нибудь новое открыть. И может быть это не столь важно для общества в целом, сколько важно для них, поскольку они вот что-то там открыли, какие-то свои возможности здесь раскрыли. Ну, то есть, понимаете, мы говорим о значимости человека. То есть человек бросил сникерсы, да? И пошел в тот же бизнес заниматься компьютерами, но уже в найм. Но компьютеры давали ему ощущение, что он там причастен к высоким технологиям, что он занимается чем-то серьезным. А сникерсы это что-то такое низкое, животное, съел и порядок. Но я что хочу сказать, Вадим, мы там более подробно об этом поговорим еще. Здесь подход немножечко неправильный. Если мы говорим о пути в жизни бизнеса, то какая разница, чем заниматься? Ну, скажем так, когда одни из первых моих работ были ну, совсем очень низкооплачиваемые, и тогда хотелось денег много. И сразу. Сейчас, в принципе, я получаю столько, что мне достаточно, я еще, наверное, могу еще одного человека прокормить. Да, вот. При всем при этом, ну, сейчас я понял, что деньги, значит, все-таки не главное в работе. Да, то есть вы. Главное удовлетворение его нет в работе. Ну, хочется. Ну, главное в работе, на мой взгляд, интерес. Ну да. Интересно это или неинтересно? Поэтому на вот этот вопрос достаточно легко ответить, ну, который вы изначально задали. Почему вы не хотите искать новых клиентов? Потому что вы не считаете это дело нужным, важным, и это не очень для вас интересно. То есть фактически вы выполняете свои функциональные обязанности, ну, чтобы начальство не ругалось, и ну, вот когда появляется какой-то клиент, я как бы тогда вступаю в переговоры, довожу это дело до конца. Но когда мы говорим об интересе к работе, мы говорим о том, что у человека присутствует инициатива какая-то, правильно? То есть он сам хочет этим заняться. Хорошо, давайте мы разберем теоретическую часть и вернемся. Там есть уже, я вижу, определенные нюансы, так скажем. Давайте второй ряд возьмем. Мы сейчас знакомимся. Я, извините, не знаю. Мы просто опоздали. Да, я поэтому и говорю. Мы вообще сейчас знакомимся. Ознакомимся, да. То есть, как зовут, сколько лет, кем работаете, и ожидания, то есть, что хотелось бы в течение этих двух дней. Нет, давайте индивидуально. Меня всегда, знаете, смущает, когда человек устраивается на работу, звонит мама и говорит, вот я дочку хочу устроить. Ну, то есть, у каждого же свои ожидания, поэтому, мне кажется... Давайте с вас начнем, какая разница. Вы прям как это, кто кого первого рубить там? Я еще пять минут хочу пожить. Меня, ну давайте, хорошо. Меня зовут фамилия Леонов, зовут Александр. Угу. 42 года. Свой бизнес. Занимаемся личностным развитием. Угу. И ожиданий никаких. Ожидания, получение. Ну, во-первых, почитали книжки достаточно. Новые мысли, интересные, но свой уровень, скажем так, сознание немножко поднялось, и исходя из этого понимания, хочется как бы развивать это. Это у обоих? Да, у обоих. Все, я понял. Желание. Да, я уже понял, да. Все хорошо. Монстра. Хорошо, спасибо. Меня зовут Лыков, я... Подождите, перескочили. Меня зовут Олег, да. Мне 23 года, работаю консультантом. Чего консультируете? Да, сложно сказать, чего именно конкретно консультируем. Финансовый менеджмент, финансовое моделирование, инвестиционная оценка. То есть финансовая консультация? Да, финансовая. Вот. А что сюда пришел, я, честно говоря, не знаю. Мне было интересно. Вот. Тоже хорошо. Да. Ну, послушал других людей и... Конечно, что-то для себя такое вот можно, наверное, выделить. Ну, интерес в работе, да? Тоже. Это все точка была? Я просто, мне уже можно что-то говорить? Да, да. Олег, а вы были, по-моему, да? Я помню как-то. Да, где-то 2 года назад. Я помню, да. Тогда был женский вопрос на первом плане. Он как, решился благополучно? Ну, решился, да. Там, я помню, какие-то мажористые девочки не признавали вас. Вас самца. Ну, так и было, да. Сейчас нормально все? Ну, сейчас мажористые девочки тоже не признают. Ну, меня это не беспокоит. Не, ну а в чем вопрос-то? А вопрос в том, просто ради интереса. Вот как бы Вадим, я понимаю, да, о чем мы будем там говорить, когда дойдем до Вадима. Когда дойдем до Олега, я сейчас не очень понимаю, о чем мы будем говорить. Я тоже один очень понимаю. Хорошо, ладно. Поехали дальше тогда. Меня зовут Лена, я журналист, мне 31 год. В общем, ну, у меня ожидания такие. У меня сейчас очередной карьерный рост произошел. Хочется еще дальше расти. Вот, и хочется, чтобы какие-то черты характера, которые присутствуют, чтобы они не мешали дальше. Вот. Но они, чтобы они не мешали, потому что у нас, ну, у меня постоянно идет работа с людьми, да, так или иначе, то есть как вопросы, так добыть информацию, так и взаимоотношения с коллегами. Вот, довольно такая агрессивная конкурентная среда, и хотелось бы вот, быть так хорошо. Хорошо, спасибо. Меня зовут Аня. Я звоню, у меня собственный бизнес. В принципе, мне тоже интересно стало, читала книжку. Вопрос. Не могу сказать, что меня что-то волнует в плане работы, но просто вот, никогда не всегда хочется чего-то большего. Вот. Но есть у меня личный вопрос. Вот, в прошлом году я развелась с мужем. И ну, просто хотела бы понять, что во мне, ну вообще как в характере, к этому примеру. Хорошо. Меня зовут Ульгу Иван, мне 23 года. Я работаю продавцом-консультантом. Занимаюсь, в частности, обустройством аквариальных комплексов, аквариумом, оформлением, декорацией, обслуживанием. На такого рода семинары я первый раз пришел, я потому что хочу, во-первых, покопаться в моем собственном характере. У меня есть некоторые черты, которые меня, скажем так, не то что смущают, но, мягко скажем, отравляют мою жизнь. Например, такая ревность. А плюс ко всему, что я ожидаю к семинарам, мне хочется, вот, что касается по работе, кроме личности, у меня есть некая неуверенность при переговоре, например, с клиентом, да, мне попался, например, собственный клиент, как бы с него схватить определенную сумму, чтобы меня не грызла совесть. То есть побольше или поменьше? Ну, то есть, чтобы это было оптимально, но как, например, Вадим сказал, иногда он понимает, что он продает людям то, что не нужно. Я, например, выбирал определенную цену с клиентом, я понимаю, что она чуть-чуть завышена. Иногда мне от этого некомфортно. Ну, то есть возникает чувство вины, правильно? Есть немного, да. А с другой стороны, я понимаю, что ну, эта цена, в принципе, даже очень, скажем, дампинговая по рынку. Сравнить по рынку, да, и, в принципе, дешевле я не хочу. Есть такой определенный дискомфорт. Я понял. Хорошо, спасибо. Добрый день. Меня зовут Настя, работаю тренером. Ну, слава тебе, Господи. Через 2 года. Замужем. Тоже хорошо. Я так понимаю, за Иваном. Да. Да. И ну вот прямо сейчас возникает вот с назначенными людьми. У меня полностью возникает чувство тревоги. Ну, сильное. И не со значимыми, не со всеми. И как, я забываю, что я хотела даже сказать. То есть все, с меня можно взять что угодно. Если я иду к начальнику, он меня может попросить выйти завтра, послезавтра, через неделю, и я выйду. Даже если это будет мне неудобно. То есть, ну просто. Я вся ваша навеки. Что еще было? Были вопросы по ревности тоже. Как жить с людьми? И как жить, и он ревнует. Я понял. Было что-то еще, я буду вспоминать, скажу. Я прям сейчас вот. Хорошо, да, я понял. Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Женя. Я работаю в консалтинговой организации юристом. Мне 26 лет, я замужем. Сюда я пришла, чтобы решить для себя вопрос. Мне сейчас, ну, можно сказать, что на грани принятия решения, не могу принять решение, потому что чувствую, что разваливается семья. Я как бы понимаю, что надо что-то решить, а не могу. А что с семьей? У меня такая ситуация, что я как бы человек такой целеустремленный достаточно, у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю. Муж, он ничего не хочет. Вот он зарабатывает копейки, я как бы все взяла на себя, мне это очень не устраивает, потому что я понимаю, что как бы возраст уже подходит, да? Мне хочется ребенка, но я понимаю, что он не может заработать, и он не стремится что-то изменить. У меня как бы это вводит в депрессию, и ну просто очень плохо, я хочу из этого состояния выйти и понять для себя. А почему вы с ним живете? Вот хорошо, все остальное устраивает, не устраивает только то, что он не зарабатывает. Я не чувствую опоры. Я вот, знаете, как вот паровоз. Вот мне надо что-то, я там стремлюсь больше заработать где-то что-то. А ему ничего не надо. Он уже чего-то достиг. Ну, хорошо, бывают же семьи, где жены зарабатывают, а мужья нет. Кроме этого, еще что-то смущает или нет? То есть во всем остальном он вас полностью устраивает? Да. Я вот хочу, может быть, вы мне поможете, как... Я понимаю, что я могу с ним жить, что он будет заботиться о моем ребенке. Но вот эта проблема, то, что я опоры не чувствую, меня она смущает, потому что я понимаю, что я теряю свое время. А расстаться мне, скорее всего, мешает страх вот остаться одной, и что у меня закончится предел, когда я могу родить ребенка и как-то жить. Вам сейчас сколько? 26. Ну, у вас еще до предела далековато. Ну, понятно. В тайге, пока набредешь на мужика, это тяжело. Здесь важно определиться, понимаете, вы... То есть человек ничего не хочет. Как правило, когда человек ничего не хочет, он, ну, ничего и не захочет. Если что-то такого экстраординарного в его жизни не случится. А есть категория людей, которых все устраивает. И его все устраивает, и, как говорится, лучше рубль на диване, чем 10, за которыми надо бегать. А вот он из этой категории. Там заводить ребенка или не заводить, или продолжать с ним жить, или не продолжать с ним жить. А нужно понимать, что, скорее всего, такая же ситуация останется. То есть, скорее всего, он не встанет и никуда не побежит. А другой момент, вы живете с ним потом из-за страха, как вы правильно сказали, остаться одной, либо вы что-то к этому человеку испытываете. Знаете, я просто осознаю, что я могу с этим человеком дружить. И я боюсь, что я не встречу именно более-менее что-то подобное. То есть я понимаю, какой он должен быть, я в нем это вижу, но вот эту черту, именно опору, ответственность за семью, я в нем не вижу. Я вот не очень представляю человека, да, у которого там нет ответственности за семью, который ничего не хочет, ни к чему не стремится. А что в нем хорошего тогда? А я вот поясню, почему я так решила. В свое время я как бы очень большую ошибку, как я сейчас понимаю, сделала. То, что я заняла денег, он открыл свой бизнес. Сейчас у него в трудовой книжке генеральный директор. То есть, когда я за него замуж выходила, я видела, что человек ему рассказывал, вот я буду стремиться, у нас все будет. Я видела, что он умеет зарабатывать, мы работали некоторые промежуток времени вместе. Я поняла, что да, я могу с ним жить, он может по дому, мне он помогает по дому. То есть, он часть этих проблем, то, что я очень много работаю, он убирает на себя. Мне это устраивает. Меня устраивает, как он общается там с детьми. Я знаю, что ему будет, ну, не покоробит его там поменять пеленки или погулять с ребенком. Я знаю, что эту часть проблем я тоже могу переложить. Но, к сожалению, вот в нем нет такого мужского начала, как у меня отец в свое время был. Вот это для меня пример. У него мама никогда не задумывалась, на что они будут жить, на что они будут поедут. А я постоянно об этом думала. То есть я постоянно думаю, как там, на что кушать, там, на что в отпуск поехать. А ему это совершенно. Ну, ему и не будет нужно. Хорошо, ладно, давайте сейчас некоторые такие общие моменты разберем, да, теоретического характера, а потом перейдем уже к конкретике. Давайте возьмем вот для начала ручку и бумажечку. И каждый выпишет, вот составит для себя, как он считает, да, профиль тех черт характера, которые у него есть в настоящий момент. И положительный, и отрицательный. Хорошо, вот я человек, который имеет такие-такие-такие-то черты характера. А какие бывают? Опишите вот то, что в голову придет Олегу. Ну,